Глава 15. Будущее материнства. Семья будущего. Как меняется институт семьи в России и мире. Семья в эпоху перемен. Цифры и факты. Я сижу у дедушки за столом со скатертью, разбирая старые фотоальбомы. Вот наша семья в 1955-м. Показывает он пожелтевший снимок. Все вместе, родители, 9 детей, дедушка с бабушкой в одном доме, даже прабабушка на печке. Сегодня в таком формате живет лишь 12% российских семей, данные Росстата, 2023, против 42% еще в 1980-х. Этот простой пример отражает глобальную трансформацию. Семья, как социальный институт, переживает революцию. Когда я планировала беременность, то, конечно же, пошла в перинатальный центр проходить все анализы у гинеколога. И уже в очереди на УЗИ поразилась. Раннее утро, в очереди на УЗИ поразительно людно для 8 часов. А меня же хлебом не корми, дай со всеми сразу поболтать за жизнь. И оказалось, что просто на УЗИ из этих 10 женщин только я одна, остальные — экошницы для подтверждения беременности посредством переноса эмбрионов. Преимущественно женщины за 35, моложе никого. В 25 лет я строила карьеру, в 30 покупала квартиру. Сейчас, в 38, наконец, созрела для материнства. Поделилась со мной Анна, главбух одной из IT-компаний. Ее история — отражение общемирового тренда. Средний возраст первородящих в России за последние 30 лет увеличился на 6,5 года и продолжает расти. Текущие тренды в России. Первое. Демографический парадокс. При росте поддержки семьи, материнский капитал, льготная ипотека, рождаемость продолжает падать. 1990 год. 1,9 миллиона рождений. 2023 год. 1,3 миллиона. Росстат. Эксперты называют основные причины. Сдвиг возраста первых родов. Средний возраст матерей при рождении первого ребенка 28,5 года против 22 лет в 1990-х. Экономическая нестабильность. Каждый третий молодой супруг в опросах указывает отсутствие собственного жилья как главное препятствие для рождения детей. 75% пар откладывают детей из-за отсутствия жилья. Опрос в ЦИОМ. Изменение женских приоритетов. 62% девушек от 18 до 30 лет сначала хотят реализоваться профессионально. Трансформация семейных ценностей. Брак перестал быть обязательным условием для родительства. Парадокс современности. При беспрецедентной государственной поддержке, материнский капитал, льготная ипотека, расширенный декрет, рождаемость упорно снижается. В 2023 году страна получила на 600 тысяч новорожденных меньше, чем в последний год существования СССР. Второе. Соцсети как зеркало перемен. Листаю ленту Instagram. Сноска. Instagram запрещен в России, принадлежит Мета. Хэштеги. Хэштег «Я не идеальная мать». 12,4 тысячи публикаций. Хэштег «Ленивая мама». 55,9 тысячи. И хэштег «Папа может» — 260 тысяч. Уже не вызывают шока. А блогеры, ломающие стереотипы, собирают сотни тысяч подписчиков. Особенно показателен тренд на равноправие в воспитании. Еще 20 лет назад мужчина с коляской вызывал удивление. Сегодня в городских парках и на детских площадках это обычная картина. По данным Минтруда, 37% российских отцов оформляют декретный отпуск против 3% в начале 2000-х. Когда я взял 1,5 года отпуска по уходу за младшей дочерью, коллеги сначала крутили у виска. Смеется мой бывший коллега по музыкальной группе, менеджер из Владивостока. А еще через год уже двое в нашей компании последовали моему примеру. Третье. Государство и семья. Новый социальный контракт. Власти пытаются адаптироваться к меняющей реальности. Еще в 1990-е поддержка семей фактически отсутствовала. Сегодня работает целый арсенал мер. Материнский капитал. С 2007 года выдано 11 миллионов сертификатов. Льготная ипотека под 6%. 620 тысяч семей улучшили жилищные условия. Региональные эксперименты вроде семейного консьержа, персонального куратора для помощи с детсадами, врачами и кредитами в Татарстане. Однако демографы предупреждают, одних экономических стимулов недостаточно. Нужно менять всю экосистему, от градостроительства, где нет мест для прогулок с колясками и часто просто пандусов, до корпоративной культуры, где декрет до сих пор считается карьерным самоубийством. Сравнение с СССР и 1990-ми. Среднее число детей в СССР 1980-е – 2,1. 1990-е – 1,2. 2020-е – 1,6 с учетом миграции. Браков-разводов. СССР 1980-е – 10 к 3. 1990-е – 10 к 7. 2020-е – 10 к 6. Господдержка. СССР 1980-е. Очереди на жилье. 1990-е. Практически отсутствуют. 2020-е. Маткапитал, льготные кредиты. Будущее уже наступило. Что ждет семью в ближайшие десятилетия? Социологи рисуют несколько вероятных сценариев. Первое – гибкие форматы. Гостевые браки. Союзы без регистрации. Совместное воспитание после развода. Уже сегодня 23% бывших супругов делят детей. Второе. Технологическая революция. Цифровые няни на базе ИИ, виртуальные детские сады для удаленных регионов, приложения для распределения домашних обязанностей. Третье. Новая социальная политика. Семейный рейтинг для работодателей, налоговые льготы за создание детских комнат в офисах, программы поддержки позднего родительства. Вывод. Семья не исчезнет, она адаптируется. Семья будущего – это не ячейка, а сеть. Гибкая, мобильная, но по-прежнему незаменимая. Главное изменение. Если раньше семья была крепостью, то теперь становится порталом, местом, откуда дети выходят в мир, а взрослые находят ресурс для роста. И российское общество, вопреки стереотипам, постепенно учится поддерживать эту новую реальность. Возвращаясь к моему дедушке с фотоальбомом, «Знаешь», — неожиданно говорит он, «может, и хорошо, что сейчас все по-другому. Главное ведь не сколько поколений за столом, а чтобы каждому было хорошо». В этой простой фразе вся суть происходящих перемен. Семья не исчезает. Она ищет новые форматы, соответствующие нашему стремительному веку. И в этом поиске рождается будущее. Материнство в России. Между льготами и реальностью. Когда я сказала начальнику о беременности, он предложил написать заявление по собственному желанию. Это был 2023 год. Рассказывает подписчица Марина, менеджер из Екатеринбурга. Ее история — капля в море проблем современных российских матерей, которые сегодня находятся на перекрестке государственной поддержки и житейской реальности. Картина дня. Утро многодетной матери начинается в 5:30. Пока дети спят, она успевает проверить почту, возможно, пришел ответ из детсада, куда стоит очередь с рождения младшего. Затем быстрые расчеты, хватит ли маткапитала на доплату по ипотеке. В 7:30 сборы в школу, в 8:15 звонок в соцзащиту по поводу положенных льгот. Так выглядит поддержанное государством материнство в российской глубинке. Как жили матери в СССР и 90-е? Сравнение с сегодняшним днем. СССР. Героини труда и материнства. Декрет. Один год. Введен только в 1981 году. Выплаты 35 рублей. Около 50 долларов по курсу того времени. Еще моя бабушка в 60-е только родила, отлежалась на больничном 3 месяца, а потом ребенка в ясли, а сама на работу. Так жили все. Детские сады, очереди на годы, но стоимость символическая. Карьера. Материнство не считалось помехой для работы, но стеклянный потолок для женщин существовал. 90-е. Выживание вместо поддержки. Декретные выплаты мизерные или отсутствовали. Детсады массово закрывались, частные учреждения были недоступны. Работа. Женщин увольняли при беременности, скрывать свое положение было нормой. 2020-е. Новые возможности. Декретный отпуск до 3 лет с сохранением места, выплаты до 30 тысяч рублей в месяц до 1,5 лет. Детские сады, электронные очереди, льготы для многодетных, антидискриминационные законы, увольнение беременных карается штрафами. Но проблемы остаются. Каждая третья женщина скрывает беременность при приеме на работу. Данные HeadHunter 2023. 40% матерей сталкиваются с карьерным откатом после декрета, исследование Высшей школы экономики. Государство действительно делает серьезные шаги. За последние 15 лет введен целый арсенал мер, от материнского капитала до льготной ипотеки. Но почему тогда рождаемость продолжает падать? Социологи указывают на системные проблемы. Первое – формальные декретные выплаты. Средний размер значительно ниже 30 тысяч рублей, не покрывают реальных потребностей в крупных городах. Второе – экономическая нестабильность и огромные ставки по ипотеке, что делает жилье недоступным для молодых фертильных пар. Третье – карьерные перспективы после декрета сокращаются в разы. Могу сказать за себя. Мои декретные выплаты на Игорюху до его 1,5 лет – 9400 рублей в месяц. У меня эти деньги просто капают на счет, слава богу, не нуждаюсь. Да, можно сказать, ну так сама виновата. Работала в серую, без трудоустройства, вот и получаю минималку. Как будто я единственная работала без трудоустройства, и это сугубо мой выбор. По данным Минтруда, по итогам 2023 года в России неофициально работали свыше 9,5 миллиона человек. Речь идет о деятельности, которая имеет признаки трудовых отношений или бизнеса, приносит доход, однако не оформлена официально. Большая часть этих людей – как раз молодые девушки и парни, которым работодатель не оставляет выбора – или работаешь неофициально, или нет. Выбор без выбора. Вот и я работала какое-то время неофициально, потому что организации отказывали в трудоустройстве. Но декретные платят только до достижения ребенком 1,5 лет. В 2024 году 50-рублевое пособие на детей до 3 лет не назначают, но появились ежемесячные пособия на детей с применением критериев нуждаемости. Я изучила эти критерии и могу сказать, что под эти критерии надо очень постараться попасть. И то власти изучат, точно ли вы не можете работать, а почему не можете работать, а точно ли вы еле выживаете. Если доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума в регионе, то можно претендовать на целый прожиточный минимум или его часть. Размер прожиточного минимума на ребенка в 2025 году составляет 17 201 рубль. Сумма пособия после 1,5 лет ребенка зависит от нуждаемости семьи. Семья получит 50% от прожиточного минимума, если средний душевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в субъекте Российской Федерации. Семья получит 75% от прожиточного минимума, если средний душевой доход семьи, рассчитанный с учетом выплаты данного пособия в размере 50% прожиточного минимума для детей, не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в субъекте Российской Федерации. Семья получит 100% от прожиточного минимума, если средний душевой доход семьи, рассчитанный с учетом выплаты данного пособия в размере 75% прожиточного минимума для детей, не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в субъекте Российской Федерации. Регионы пробуют новые форматы. В Казани запустили бесплатный сервис «Социальная няня». С февраля 2024 года няни и помощницы по хозяйству оказали помощь 59 семьям в Казани и 29 семьям в районах. В Краснодаре открыли первый коворкинг для мам с детьми. Но этих точечных инициатив явно недостаточно. Только 12% женщин знают обо всех доступных льготах. Опрос Сберстрахования. У нас по-прежнему материнство рассматривается как непрестижный труд. Но зато с садиками за последние 10 лет действительно решили проблему. Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева сообщила, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет на сегодняшний день в среднем по стране составляет почти 97%. Причем в 56 регионах он превышает 99%. Средний показатель для детей от 3 до 7 лет на 1 ноября составил 99,6%, причем в 79 субъектах он достиг 100%. То есть практически любой желающий может отдать ребенка в садик. Что делать? Эксперты предлагают 4 ключевых решения. Реальная, а не формальная борьба с дискриминацией беременных и матерей. Развитие инфраструктуры раннего детства, яслей, игровых пространств. Программы профессиональной переподготовки для женщин в декрете. Ориентация общества на положительный образ материнства и детства. Мы больше не хотим быть героинями. Современные матери ждут не восхищения своими подвигами, а нормальных условий для совмещения семьи и самореализации. Завтрашний день уже наступил. Пилотный проект в Москве – цифровая платформа, где мамы могут находить подработку без потери пособий. В Татарстане тестируют систему разделенного декрета, когда отпуск могут попеременно брать оба родителя. Эти ростки нового дают надежду, что материнство в России действительно может стать осознанным выбором, а не подвигом.